Геральт слегка скривил губы, изобразив некое подобие улыбки. «У толковых людей», — начал он, — «вероятно, целы те деньги. Ведьмаки вперед не берут?» «Ну да», — проговорил Велерат, — «вероятно, целы». «И сколько там, по слухам?» «Кто говорит 800?» — ухмыльнулся Велерат. Геральт покрутил головой. «А кто?» — буркнул градоправитель. 1000. «Не густо, если учесть, что сплетни, как правило, завышают. Кстати, король-то дает 3000. «Ага, и невест в придачу», — съехидничал Велерат. «Да и о чем мы толкуем? Известное дело, не получишь ты тех 3000. «Это почему же?» Велерат хватил рукой о столешницу. «Геральт, не порти моего мнения о ведьмаках. Этому уже 6 лет с гаком. Упырица укокошивает до 50 людей в год. Теперь, может, чуток поменьше, потому как все держатся в стороне от дворца. Нет, братец, я верю в колдовство. Приходилось видеть то да сё на своем веку. И верю до определенной степени, разумеется, в способности магов и ведьмаков. Но что до переколдовывания, это уж чепуха, придуманная горбатым и сопливым старикашкой, который вконец поглупел от своего отшельнического харча. Ерунда, в которую не верит никто, кроме Фольтаста. Разве не так, Геральт? Адда родила упырицу, потому что спала с собственным братом. Вот в чем суть. И никакие чары тут не помогут. Упырица пожирает людей, как упырица. И надо бы ее прикончить нормально и попросту. Слушай, 2 года тому назад кметы из какой-то захудалой дыры под Махакамом, у которых дракон пожирал овец, пошли скопом, забили его дубинами и даже не посчитали нужным похвалиться. А мы тут, в Изиме, ожидаем чуда каждое полнолуние и запираем двери на 7 засовов и лишь привязываем к столбу перед дворцом преступников, рассчитывая на то, что бестия нажрется и снова нырнет в свой гроб. «Недурственный способ», — усмехнулся ведьмак. «Преступность пошла на убыль?» «Держи карман шире». «Как пройти во дворец, в тот новый?» «Я провожу тебя. А как с предложением толковых людей?» «Ипат», — сказал Геральт, — «куда спешить? Ведь несчастный случай на работе может произойти действительно, независимо от моего желания. Тогда толковым людям придется подумать, как спасти меня от королевского гнева и подготовить те 1500 уренов, о которых болтают людишки». «Речь шла о 1000. «Нет, милздарь Велерат», — решительно сказал ведьмак. «Тот, кому вы предлагали 1000, сбежал. Стоило ему взглянуть на упырицу и даже не торговался. Стало быть, риск гораздо выше, чем на 1000. Ну, конечно, в отличие от него, я предварительно попрощаюсь». Велерат почесал затылок. «Геральт, 1200. Нет, работа не из легких. Король дает 3. А должен сказать, что расколдовать порой бывает легче, чем убить. В конце концов, кто-нибудь из моих предшественников убил бы упырицу, если бы это было так просто. Вы думаете, они дали себя загрызть только потому, что боялись короля?» «Ну, лады, братец». Велерат грустно покачал головой. «По рукам. Только чтоб королю не гугу о возможном несчастном случае на производстве. От всей души советую».